«Я хабанера», — отметил Святкин. «Отставить!» — крикнул Суслин и, ткнув пальцем в Святкина, приказал. «Ефрейтор Сват, то есть Святкин, выйти из строя!» Святкин сделал два шага и повернулся лицом к шеренге. «Товарищи бойцы!» — сердито сказал Суслин, грозно сведя полудетские брови. «Сегодня я принял второй взвод. Командир батальона лично мне поставил задачу в кратчайший срок подготовить взвод истребителей танков. И что же я вижу на первом построении? На первом построении я нахожу исключительную расхлябанность и разгильдяйство». «Я думал, вам интересно будет прозвище узнать», – простодушно пояснил Святкин. «Ефрейтор Святкин, два наряда вне очереди». «За что же, товарищ младший лейтенант?» – искренне удивился Святкин. «Я же, так сказать, в порядке ознакомления с личным составом веренного вам взвода истребителей танков. Три наряда!» – распаляясь, крикнул Суслин. «Есть три наряда!» – согласился Святкин. «Но только на кухне». «Четыре наряда за разговорчики!» «А вот это уж дудки!» – улыбнулся Святкин. «Только три!» «Четыре устав внутренней службы не позволяет. Вы взводный, я ефрейтор. Больше трех нарядов у вас прав нет, товарищ младший лейтенант. Вот если на кухню...» Суслин был явно озадачен. По шеренге пробежал смешок. «Отставить смех!» – крикнул Суслин. «Командир батальона поставил задачу, чтобы второй взвод истребителей танков стал примером для всего маршевого батальона. Примером во всем. В боевой подготовке, в дисциплине, в ношении формы. И я хочу, чтобы вы знали с первого же дня. В боевой подготовке не будет никаких поблажек. Напротив. Трудности, еще раз трудности. Будут внезапные тревоги, ночные броски. Тяжело в учении, легко в бою. «Знаете, кто это сказал?» «Так точно!» – радостно рявкнул Святкин. «Генералиссимус Суворов!» «Какой еще Иссимус?» – удивленно спросил Суслин. «Звание!» – принялся простодушно объяснять Святкин. «Бывают генерал-майоры, генерал-лейтенанты, генерал-полковники, а Суворов был генерал-Иссимусом». Строй радостно рассмеялся. «Отставить смех!» – крикнул Суслин. «Слушай задачу сегодняшних занятий по...» Но тут раздался голос Дневального, стоявшего возле дверей. «Смирно!» В казарму вошел командир батальона, немолодой капитан, еще не оправившийся от ранения, а потому с палочкой. Суслин бросился навстречу, расталкивая строй собственных подчиненных. «Товарищ капитан!» «Да пропустите же меня!» «Товарищ капитан, второй взвод первой роты вверенного вам батальона построен для полевых занятий! Командир взвода младший лейтенант Суслин!» «Отставить полевые занятия!» – устало сказал комбат. «Взвод! На разгрузку капусты!» «Что?» «На разгрузку капусты!» — терпеливо повторил капитан. — Слава богу, хоть капусту дали. — Есть на разгрузку капусты, — упавшим голосом сказал Суслин. — Горбузенко, выводите личный состав. — Направо! — сказал помком взвода. — Не в ногу на выход, шагом марш! Сломав строй и вдоволь потолкавшись в узком проходе, солдаты выходили из казармы.